Тревогу сыграли в начале первого часа ночи. Сбежала одна из девушек, выбранная для утех сразу тремя друзьями, не имевшими возможности заплатить каждый за свой номер и за свою жертву. Как ей это удалось, не знал никто. Да это и не было важно. Важно было найти беглянку как можно скорее и вернуть обратно, пока она не добежала до ближайшего поста полиции и не рассказала им о том, что происходит в старом кирпичном здании с незаметной вывеской и запертым главным входом. Было холодно. Ветер срывал мясо с костей, а руки коченели без перчаток. Одетый только в теплую толстовку, Лиам пытался постоянно двигаться, чтобы совсем не замерзнуть. Их отправили осматривать квартал, прилегающий к парку, где начинались дорогие дома. Такие старые и ветхие, что в них мало кто соглашался жить. Но иметь их в собственности было престижно. Поэтому все они зияли черными окнами, и лишь тусклые уличные фонари освещали часть двора, чуть-чуть не добираясь своими желтыми лапами до крыльца. Молодой парень, который отправился вместе с ним, все время что-то бурчал под нос и оглядывался с опаской, как будто здесь мог быть кто-то страшнее них самих. «Это какой-то бред! Кому нужна какая-то девчонка? Как будто они не подмажут этих продажных копов!» Его дрожащий голос выводил из себя. «Не хочешь? Не ходи дальше! Жди здесь! Я пройду ближе к домам! Она может прятаться в тени!» Закатил глаза Лиам. «Ага, чтобы ты потом всем сказал, кто-то должен остаться на дороге. Вдруг она здесь будет пробегать? Включай мозги, парень!» «Сам ты парень!» — шмыгнул носом его напарник и снял капюшон. Из-под него выпали длинные кудрявые волосы и волнами рассыпались по плечам. «Извини!» — буркнул Лиам. Задумался на секунду, но уже в следующий момент перемахнул через низкую калитку в тени раскидистого дерева. Здесь и правда было страшновато. От нежилого дома, в котором уже несколько десятилетий не звучал детский смех, не пахло свежеиспеченными блинами и не ссорились влюбленные пары, заканчивая скандал жарким сексом, веяло смертью и неизбежностью. Легко было представить, что вот так же, забытые всеми, по всему миру под землей разбросаны кости людей, когда-либо ходивших, дышавших и пытающихся выжить. Проведя рукой по шершавой, кое-где облезлой краске на стене, Лиам завернул за угол и остановился, как вкопанный. Прямо перед ним стояла девушка. Плечи скручены вперед, спина округлена, голова опущена. Ее так трясло, что это было видно даже в свете луны, кое-как умудряющейся пробраться сюда через кроны деревьев. Она не двигалась, не пыталась убежать, не выказывала намеренность напасть. Она была, словно этот дом, смирившаяся с неотвратимостью. «Эй!» — парень выставил вперед ладони, показывая, что у него никакого оружия нет. Оно было и не нужно. Все жертвы этих дьявольских оргий обычно были накачаны наркотиками и вряд ли могли сопротивляться. «Я тебя не обижу!» Девушка наклонила голову на бок и выпрямилась. Она разглядывала его, а он ее. Было в ней что-то знакомое. Это было неуловимо, практически на одних ощущениях, на уровне того, как вздымалась ее грудь и как из горла вырывался глухой поток воздуха. Она была очень похожа на его сестру в тот последний миг, когда ее оголенная грудь поднялась в судорожной попытке впихнуть в легкие как можно больше воздуха, словно это могло ее спасти, а потом сдулась. «Как тебя зовут?» Лиам не двигался, боясь даже дышать, лишь бы не спугнуть беглянку. Он впервые стал тем, кто поймает сбежавшую жертву, и не хотел все испортить. Слова потонули в надсадном кашле. Чуть дернулись плечи от судороги. Ему показалось, что он ослышался. Такое невозможно! Вглядываясь в темноту, он слышал только ее дыхание и биение своего сердца, которое, казалось, вот-вот пробьет дыру в тесном ряду ребер и упадет к его ногам. И будет продолжать биться, пока его же собственная нога не расплющит этот бешеный комок мышц и крови, и не прекратит эту агонию. «Ты убьешь меня!» Как только слова, до этого крутившиеся только у нее в голове, были произнесены вслух, она смирилась, обмякла и начала опускаться вниз на землю. Лем подскочил к девушке и помог ей сесть в тени шершавых стен старого дома. Сам он устроился напротив на корточках, продолжая быть начеку, если вдруг она рванет в сторону и решит убраться отсюда. «Я не буду тебя убивать. Я просто отведу тебя назад». «Это одно и то же», — закашлялась девушка в смехе. «Лучше убей прямо тут. Лучше так, чем терпеть издевательство этих ублюдков». Он не знал, что ответить. Она была права. Вряд ли ей удастся выжить в компании трех садистов, заплативших большие деньги за то, чтобы иметь возможность распоряжаться не только ее телом, но и ее жизнью. И странным было бы уверять ее в том, что все будет нормально. Не будет. «Ты права», — сказал он и замолчал. Сам не знал, зачем вообще затеял этот разговор. У него были четкие инструкции, и если он сейчас ее отпустит, ему нет хода обратно. А это значит замерзнуть на улицах или идти в один из этих притонов, торгующих телами молодых мальчиков. «Я не трону тебя и не поведу обратно. Я помогу тебе найти пост полиции, но потом уйду. И ты не должна никому про меня рассказывать». «Зачем тебе это?» Она напряглась. Тело плохо слушалось ее, но дрожи уже почти не было. «Просто хочу помочь. Мне самому не в кайф там находиться». Он врал. Несмотря на то, что происходило в «Зеленой собаке», ему удавалось оставаться все таким же равнодушным и вполне комфортно жить, лишь раз в неделю убирая номера, где подвергали пыткам ни в чем не повинных людей. Все остальное время он был предоставлен сам себе, и к тому же не приходилось задумываться о пропитании и ночлеге. Идеальные условия для того, кто прятался от полиции и боялся загреметь в тюрьму. «Ладно», — неуверенно пробормотала девушка, — «и как мы это сделаем?» «Дай мне несколько минут, и я вернусь». «Сиди тихо, хорошо?» Незнакомка кивнула и сжалась в комочек, став почти невидимой на фоне темной стены. Лем, не сводя с нее глаз, подкрался к углу дома и, наконец, растворился в темноте. Его напарница стояла там же, где он ее оставил. Она снова накинула капюшон и мелко дрожала. Без движения на улице находиться было невозможно. Того и гляди, окоченеешь. «Ты долго!» — огрызнулась она и опять опасливо начала озираться по сторонам. «Что-то нашел?» «Нет, надо идти дальше». «Дерьмо!» Девушка развернулась, и тут же ей в шею впился ржавый металл совка для посадки цветов, который Лем подобрал у давно не цветущей клумбы. Руки вцепились в деревянную ручку, но соскальзывали от бьющей фонтаном крови, тяжелыми каплями падающей на асфальт. Еще минута, и туда же упало бездыханное тело. Молодой человек взял свою еще чуть подергивающуюся жертву за ноги и оттащил в кусты. Ее не должны найти слишком быстро. По крайней мере, не сегодня ночью. За свои отпечатки на древке он не переживал. Жертва сделала все возможное, чтобы затереть их своими нервными усилиями, вытащить из себя пропоровший плоть предмет. Уже через несколько минут он опять нырнул в темноту двора и завернул за угол. Девушка сидела там же, где он ее оставил, и, кажется, спала. Плечи вздрагивали то ли от ветра, то ли от напряжения, но глаза были закрыты, а дыхание ровным. Лем смотрел на нее и пытался понять, что заставило его убить одного человека, чтобы спасти другого. Чем ее жизнь была для него ценнее? Или он таким образом пытался спастись сам от буряющих мозг воспоминаний о клубе дыма, вырывающемся из пустой глазницы сестры? «Эй, ты спишь?» Шепот в тишине улицы казался громким криком. «Нет». Глаза все так же закрыты, посиневшие от холода губы еле шевелятся. «Мне кажется, я теперь никогда не усну. Нам нужно уходить, слышишь?» Он протянул ей руку, но девушка проигнорировала ее, сама поднялась, опираясь на стену, и какое-то время пыталась поймать баланс, но коленки подкашивались, а ступни выворачивались то вовнутрь, то наружу. Она так и не сняла туфли на высоченных каблуках, туго затянутые ремешками вокруг лодыжек. Они шли очень медленно. Лему приходилось периодически ее подхватывать, когда она грозилась рухнуть, подвернув ногу на очередном камне. А из-за того, что передвигались они по темным участкам никому не нужных старых домов, их было тут немеренное количество. Около часа им потребовалось, чтобы выйти к мосту, ведущему в жилую, и круглые сутки бурлящую часть города, где точно можно было нарваться на полицейских, постоянно курирующих район, отлавливая особо злостных нарушителей порядка. На многое, конечно, закрывались глаза, но драки, потасовки и грабежи не входили в их число. Оказавшись среди толпы, парень напрягся, а девушка напротив расслабилась и даже заулыбалась. Она все чаще оборачивалась на своего спасителя, заглядывая ему в глаза, пытаясь найти там такое же предвкушение близкой свободы, но видела только остекленевший взгляд человека, проживающего в своих мыслях свой самый страшный кошмар. «Давай дальше я пойду одна», — вдруг спросила она. Голос окреп, а в глазах светилась надежда. «Ты не дойдешь!» Лем попытался рассмеяться, но получилось только нервное хихиканье, больше подходящее нашкодившему малолетке, увлеченному в слизывании крема с верхушки денрожденного торта. «Дойду, не переживай. Я, кажется, знаю, куда мне идти. Я знаю этот район». Он задумался на минуту, но ничего не ответил. Развернувшись, Лем побежал, лавируя между пьяной, шатающейся молодежью, стараясь держать лицо в тени капюшона. Не хотелось, чтобы именно сейчас его кто-то узнал. Запах перегара, дым сигарет, оглушающий шлейф духов — все это перемешивалось в замысловатый парфюм, окутавший ночной город. И казалось, что эта молодость и свобода никогда себя не исчерпают. И только глядя в испуганные глаза тех, кто еще только доходил до кондиции, можно было понять, что это не свобода, это игра в прятки со страхом.